Эпилог. «И не давайте ему много пирожных», — ухмыльнулся Авар, обращаясь к родителям. «Он навострился создавать их с помощью силы», — добавила Элла. «С силой мы как-нибудь сладим». Эскал расплылся в улыбке и облизнул губы звериным языком. «Не волнуйся». Авар вручил сына Силате и, отвесив родителям прощальный поклон, побежал вслед ушедшей вперед Элли. Догнал, взял жену за руку, и они побрели к морю. Завтра они собирались в долину пятнистых лотосов отпраздновать четвертую годовщину свадьбы, а сегодня у них намечался вечер только для двоих. Около побережья сошли с дороги и, прогулявшись немного вдоль моря, уселись на большой камень и уставились на воду. Элла молчала, давая Авару прийти в себя. Эскал и Силата формально ничего против брака сына не имели, но невестку особо не жаловали. Элла отвечала тем же. Они не ругались просто потому, что после свадьбы больше не виделись. Авар был благодарен за этот молчаливый нейтралитет и супруге, и родителям, и на общение не настаивал. Тем более, что хаб располагался в стороне от дорог, ведущих к замку Силаты. Потом малыш Кнут подрос, и бабушка с дедушкой пожелали время от времени видеть внука. Элла не возражала. В конце концов, не чужие же. Обычно Авар относил им двухвостика на несколько дней и забирал, когда подходил срок. А в прошлом месяце выяснилось, что Кнут наделен магической силой. Это могло означать только одно. Дети Эллы и Авара избавлены от семейного проклятия Силаты. Пророчество исполнилось. Женщина с меткой дракона подарила латератским князьям надежду. Авар говорил, что Эскал обрадовался так, что чуть не наступил на свой хвост, когда бежал рассказывать Силате про дар внука. Естественно, дед вызвался учить Кнута, и Элла, хоть сама давно брала уроки у других учителей, не возражала. По этому случаю Силата пригласила их всей семьей на чай. Элла согласилась с некоторым беспокойством, и лишь когда настал день чаепития, выяснилось, что больше всех волнуется Авар. К счастью, все прошло как нельзя лучше, и у Авара не должно было быть поводов для волнений. Вот только успокоиться оказалось не так-то просто. Элла обняла его и положила голову на плечо. «Должна сознаться тебе кое в чем». Муж окинул ее страдальческим взглядом. Для него суеты сегодня уже оказалось достаточно. «Что, наш двухвостик не от меня?» — попытался пошутить он. «Хуже». Элла скорчила гримасу. «Вот уж много лет я периодически совершаю страшное преступление». Тяжело вздохнула. «Я не кладу в кнок лягушачью лапку». «Ерунда!» Авар чмокнул ее в макушку. «Это каждый раз делаю я». Элла уставилась на супруга с открытым ртом, и тот, улыбаясь, пояснил. «Я с первого твоего кнока понял, что ты не докладываешь важный ингредиент, и решил самостоятельно исправить ситуацию. Так что не волнуйся, Искорка, мы пьем правильный напиток». «Я люблю тебя, Авар», — улыбнулась Элла. «Ты умеешь делать простыми очень сложные вещи». Авар сделал глубокий вдох и потер лицо руками. «Что ты сказала?» «Сказала, что люблю тебя». Элла взяла мужа за руку. «Очень люблю. Жизни своей без тебя не представляю». «Думал, ты никогда мне этого не скажешь». Желтоглазый закрыл глаза. «Как же приятно это слышать!» «Прости, милый!» Элла потерлась носом моего плечо и поцеловала в шею. «Я давно должна была признаться, Но я так боялась, что судьба отнимет тебя у меня, если я скажу об этом». «С чего вдруг?» — удивился Авар. Элла шумно вздохнула. «У нас не получалось со вторым ребенком, и я решила, что ты будешь недоволен, и...» «Элла!» Муж посмотрел на нее сукоризной. «Какая ерунда лезет тебе в голову?» Поморщился и переспросил. «Не получалось?» «А теперь получилось!» — улыбнулась Элла. «Я решила, что судьба больше не будет вмешиваться». Авар обнял супругу и прошептал ей на ухо. «Даже эта великолепная новость не затмевает твоего преступления с Кноком. Я назначу тебе наказание. Будешь заглаживать свою вину каждый вечер». Элла рассмеялась и посмотрела на море. «Наш старый знакомый», — протянула руку и указала на красного многоглаза, плескающегося около берега. «Хочешь сказать, твой бывший ухажер?» — хихикнул Авар. «Это не он», — нахмурилась Элла. «Все глаза на месте и рога другие». Тут ее осенило. «Это самка, Авар! У него теперь будет подружка!» Улыбнулась. «А что, он парень ласковый?» «Ага», — вздохнул желтоглазый. «А потом все море заполнится такими же жуткими существами». «Брось!» — улыбнулась Элла. «Большие змеи размножаются плохо, иначе в море никого бы кроме них не осталось. Да и сил для поглощения вокруг не так уж много». «Скажи еще раз, что любишь меня». Руки Авара скользнули по бокам супруги, и он усадил ее к себе на колени. Элла закрыла глаза и облизнула губы. «Люблю. Очень-очень». «И я люблю тебя, искорка». Авар сжал супругу в объятиях и слегка прикусил ее левое ухо. Змей сверкнул вишневыми с изумрудными полосками кольцами и скрылся в толще вод. Элла закрыла глаза и подумала, что боги, если и успели задолжать ей, то она не в претензии. Подарив ей Авара, судьба вернула все долги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.